Глава 11. Поход за кладом. Вечером друзья долго не могли уснуть, размышляя о предстоящих раскопках. Но, несмотря на это, утром все проснулись очень рано. Кладоискатели позавтракали и стали собираться в дорогу. Фрош подкатил тележку, на которую погрузил лопаты, металлоискатель и корзину с едой. День обещал быть трудным. И поддержка сил была просто необходима, ведь копать предстояло много и долго. А чтобы было веселее, взяли леденцы, всеми любимые петушки на палочке. Собрав все необходимое, друзья отправились в путь. Все были в приподнятом настроении и бодро шагали вперед. Фрош катил тележку, рядом с ним шла Ли, тихонько мурлыкая себе под нос какую-то песенку. За ними с задумчивым видом следовали Марк и Дюша. Каждый из них думал о чем-то своем. Возможно, Дюша размышлял о новом изобретении, а Марк — о предстоящих раскопках. Кто знает? Мудрый крыс, несмотря на свой почтенный возраст и больную спину, поспевал за ними, хоть и с небольшим отставанием. Только кролик постоянно суетился, видимо, от нетерпения или перевозбуждения. Время от времени он то забегал вперед, то возвращался назад к мудрому крысу, подгоняя его, чтобы тот не отставал. Все шли молча. Наконец, друзья дошли до высокого холма, за которым находилась разрушенная усадьба графа Львова. Поднявшись на холм, они посмотрели на графские развалины сверху. Увиденное поразило друзей настолько, что они не могли двинуться с места и просто потеряли дар речи. Персидский ковер превратился в настоящее поле битвы. Вся территория была перекопана. На месте красных колышков зияли большие и маленькие воронки, по краям которых были навалены кучи земли. Как вы думаете, что наши герои почувствовали в этот момент? Обиду? Разочарование? Крах всех надежд? Все эти чувства нахлынули на них одновременно. И без того перевозбужденный кролик упал на колени и разрыдался. Это вывело всех из ступора. «Кто же это мог сделать?» — осипшим от волнения голосом произнес Фрош. Но в ответ была только тишина, прерывавшаяся хлюпаньями и громкими вздохами кролика. Придя в себя, друзья спустились вниз и осмотрелись. Лишь несколько красных колышков остались нетронутыми. По краям воронок на кучах земли лежали старый чугунный утюг, железный детский горшок, большая и сильно помятая кастрюля, старая керосиновая лампа, канделябр, чемодан, углы которого были обиты металлом, чугунок, большой амбарный замок и даже металлическая спинка от кровати. Друзья стояли посреди этого хаоса, пытаясь осознать случившееся и найти ему какое-то объяснение. Вдруг в соседних кустах послышались шорох и хруст веток. Фрош и Марк переглянулись и, поняв друг друга с полувзгляда, помчались на этот звук. За ними бросились все остальные. Каково же было удивление друзей, когда за кустами на полянке они увидели Писклю и енота. Они склонились над красивым ларцом и пытались его открыть.